«Будет взрыв?» — спросила Надера, возвращаясь на место. «Надеюсь, пока ничего страшного», — ответил специалист, торопливо проверяя температуру воды и донных отложений. «Если взрыв и произойдет, то, думаю, небольшой, а батискаф выдержит». Анадера выбросил цепь и, срочно связавшись с Йосино, стал один за другим открывать магнитные клапаны. Кермадык начал всплытие. Ощущая легкий холодок в сердце, Анадера пытался вычислить безопасный предел для скорости всплытия и насколько эту скорость можно ограничить двигателем горизонтального хода. Слишком большая скорость всплытия может привести к деформации поплавка. Тогда гондола, весящая несколько тонн, опустится на дно и всплыть уже не сможет. Анадера попытался снизить скорость. Потом вдруг решил комбинировать вертикальное и горизонтальное движение. Мысль оказалась удачной. После нескольких поворотов руля Кермадык, чуть накренившись, начал боком всплывать. Однако при этом гондола могла опрокинуться, и приходилось иногда переходить на горизонтальное движение. «Держитесь покрепче за что-нибудь», — сказал Анадера напарнику. «Может качнуть». На глубине 3300 метров Анадера опять выбросил часть балласта. Кермадык стрелой пошел вверх. Анадеру тревожило, что резкое снижение давления может привести к взрыву. Находившийся под давлением в 200 атмосфер, охлажденный на морском дне воздух в поплавке начинал адиабатически расширяться. Когда до поверхности оставалось 800 метров, Анадера решил его стравить. Несколько уменьшив скорость всплытия, он хотел выжать бензин, соприкасавшийся с морской водой на открытом дне поплавка. Вместе с воздухом из поплавка стал вытекать бензин, а клапан никак не хотел закрываться. «Анадера-кун!» — сдавленным голосом крикнул за его спиной молодой специалист. «Вода! Вода!» Иногда при всплытии, когда резко уменьшается давление на корпус, крепость швов батискафа ослабевает, и в гондолу проникает вода, а Кермадык подвергся непосильной для него перегрузке. «Из иллюминатора?» «Вроде бы нет. Не знаю откуда, но ее довольно много». «Ничего, не беспокойтесь. Скоро перестанет течь». Утечка бензина продолжалась. Скорость всплытия упала до 80 метров в минуту. Проверив остаток балласта, Анадера мысленно представил себе схему масляного клапана. На глубине 500 метров он перешел на горизонтальное движение и включил полную скорость. При таком режиме аккумулятора могло хватить только на 3 минуты. Анадере хотелось по возможности сохранить скорость горизонтального движения до всплытия на поверхность. Кермадык стала подбрасывать. К этому прибавился боковой снос. Анадера потратил целых 2 минуты, чтобы выровнять батискаф. Аккумулятор почти сел. В корпусе звоном отдавались ультразвуковые сигналы эхолота Йосино. Переключив телефон на УВД, Анадера вызвал командный пункт. «Постарайтесь нас поймать. Возможно, придется покинуть батискаф». «Понял. Беспрерывно следим за вами. Не меняйте направление. Задним ходом идем к месту предполагаемого всплытия». «Как на море? Погода?» «Качает. Высота волн превышает 1,5 метра. Ветер северо-западный. Смотри, как бы тебя не укачало». «Поймаем вас под водой на 10-метровой глубине». Когда до поверхности оставалось 150 метров, из бака с поврежденным клапаном вытек весь бензин. Чтобы сохранить равновесие, Анадера спустил бензин и из двух других баков. Скорость всплытия упала до 40 метров в минуту. Оставалось только одно. Используя инерционную скорость в 3,5 узла и выпустив воздух, регулировать всплытие. Начало сказываться волнение на поверхности. Кермадык стал подпрыгивать и раскачиваться. «Держитесь крепче!» — крикнул Анадера. Операторы Йосино, словно волшебники, ловко поймали батискаф. На 12-метровой глубине его поджидали два водолаза на подводном скутере. С помощью магнитного якоря они прикрепили к корпусу буксирный канат и подсоединили телефонный кабель. Выпустив остатки воздуха и маневрируя рулем, Анадыр погасил скорость всплытия. На глубине 5 метров они закончили крепление подъемных тросов, поплавок соединили со шлангом и начали отсос бензина. «Волны высокие, подъем будет опасным», — сообщили с палубы Йосино. «Выходите из люка. Крепление судна проведем под водой». Механические руки подъемного крана крепко схватили кермадек. Оба члена экипажа через люк выбрались на палубу и тут же насквозь промокли. Море было неспокойно. Когда они перешли на Йосино, механические руки отпустили кермадек. Его подтянули к корме и начали крепить. Анадыра осмотрелся. В море на довольно большом пространстве плавала пемза. «Говорят, извержение на рифе Косю», — сказал кто-то из стоящих на палубе. «Странно в таком месте». «Да, из этого района лучше поскорее уйти». Анадыра вытер лицо мохнатым полотенцем. «Вы слышали, что я передавал?» «Да, как только батискаф установят на палубе, мы так и сделаем». Когда Анадыра, выпив горячего кофе, поднялся в радиорубку, Йосино уже быстро удалялся из опасной зоны. «Можно вызвать Сэйрю Мару? Где он сейчас?» — спросил Анадыра радиста. «В 50 милях к северу. Попробуй вызвать». «А как на Хатидзё?» — в рубку заглянул напарник Анадыры по погружению. «При извержении Нисияма там погибло около 200 человек, но опасность не миновала. Сейчас на пассажирских и военных судах эвакуируют всех жителей острова. 12 тысяч человек. На сборы не дают ни минуты. На других островах Хидзу тоже тревожно. Оттуда, говорят, людей будут эвакуировать в район Сидзуоки». 12 тысяч человек. Это под стать 3-4 первоклассным пассажирским лайнерам. Анадыра хорошо помнил этот субтропический остров, покрытый густой зеленью. Ограды из крупной гальки, яркие декоративные растения в каждом саду. У него больно сжалось сердце. Даже и предположить нельзя, какой мощности достигнет извержение и когда оно прекратится. Гибнет остров, и думать об этом невыносимо. Неважно, что он такой маленький. Остров — это ведь не просто высунувшаяся над морем вершина скалы. Это плоды вдохновенного труда многих поколений и живая история мирно сосуществующих людей и деревьев, зверей и птиц. Остров — это приют всему живому, которое захотело и смогло здесь поселиться. Он и сам стал от этого живым. И теперь он гибнет. Умирает насильственной смертью. И его обитатели должны либо бежать, либо погибнуть вместе с ним. Пока один остров. Но если... «На связи с Сэйрю Мару», — прервал мысль Анадыры радист. «Попросите вызвать штурмана Водоцуми Юуки». Юуки быстро оказался на связи. «Ну, как там Водоцуми?» — спросила Надера. «Отлично», — ответил Юуки. «Уже 3 раза погружался. Жаль, что не вместе работаем». «Возможно, скоро будем вместе. Кермадек расшатался. Думаю, придется отправить его в док. Впрочем, еще надо проверить. Но на это уйдет не меньше недели». «Тогда сюда переберешься?» — в голосе Юки прозвучала надежда. «Когда?» Анадыра не успел ответить. Поступил другой вызов. Кажется, на связи был самолет. «Поблизости находится гидроплан сил морской самообороны. — доложил радист офицеру связи. «Просит навести его на место посадки, чтобы взять данные об исследовании дна». Офицер передал сообщение капитану. Йосина стал сбавлять скорость. «Анадера-сан». Радист поддерживал связь с гидропланом. «Там у них Катаока-сан. Он просит вас пересесть к ним». «Катаока?» Анадера, уже переступивший порог радиорубки, обернулся. Протопали несколько пар ног. Над головой послышался гул. Анадера поднялся на палубу. Ветер усилился. Дыбились и плясали высокие волны. Четырехмоторный гидроплан быстро снижался. «А не опасно садиться при такой волне?» — поинтересовался Анадера. «Абсолютно безопасно», — улыбаясь, ответил ему один из офицеров. «У него на носу волногаситель. Такой гидроплан залетает и садится при высоте волн в 3,5 метра. Лучше наших гидропланов нигде не сыщешь». Поднялся столб водяной пыли. Гидроплан сел и, повернувшись носом к судну, побежал по воде. «Анадера-сан, спускаем лодку!» — крикнул хриплый голос. От волн разлетались тучи брызг. Анадере пришлось надеть плащ. Едва он сел в надувную лодку с подвесным мотором, она сразу заныряла. Анадера крепко ухватился за борт. Обогнув гидроплан спереди, с трудом подрулили к дверце. Как только погрузили непромокаемые мешки с материалами исследований, тут же взревели двигатели. Гидроплан пробежал по волнам, и шум бьющейся о дно корпуса воды прекратился. Он уже парил над Йосино. Анадера прошел через узкий, забитый аппаратурой проход в радиорубку. Катаока был здесь. Он смотрел, как возится с прибором один из членов экипажа. Анадера хлопнул приятеля по плечу. Тот обернулся. «А», — сказал он равнодушно и тут же опять повернулся к прибору. «Точно», — сказал член экипажа, — «большая подлодка, не меньше 4000 тонн». «4000 тонн, говоришь? Ну, тогда это атомная подлодка», — все так же равнодушно произнес Катаока. «Преследует Йосино, что ли? Всего на расстоянии 800 метров. Страшно близко». «А это не наша Удзусио?» — спросила Надера. «Она же должна участвовать в плане Д». «Удзусио сейчас у полуострова Кей», — ответил Катаока. «Да она и не такая огромная. Всего 1850 тонн». «Что же она здесь делает?» — задумчиво склонил голову член экипажа. «Может, следит за нами?» «Вполне возможно. Следует сообщить шифровкой на Йосино», — сказал Катаока. «Не иначе, как нами заинтересовалась какая-то страна», — заметила Надера. «Точно. Недавно лодка на глубине 40 метров следовала в 2 километрах за Йосино. Ты ее не заметил во время погружения?» «Нет. К тому же при всплытии пришлось попотеть. Была опасность взрыва на дне. Сигнал от нее был такой силы, что едва не сломала стрелка магнитного обнаружителя подлодок. И тебя мы попросили пересесть, чтобы выиграть время, ведь материалы можно было просто спустить на канате. Пока спускали лодку, пока ты добрался, мы опустили за борт эхолот и убедились, что были правы». «А я, значит, для камуфляжа», — усмехнулся Анадера. «Не только. Юкинага-сан просил, чтобы ты, если сможешь, присутствовал сегодня вечером на чрезвычайном совещании штаба». «Да, кермадок, наверное, на ремонт поставите. Я слышал, ты разговаривал с Сэйрю Мару». «Впереди слева по курсу извержения», — послышалось в громкоговорителе. «Взрыв». Все бросились к иллюминаторам. Над темно-зеленым морем пятнами висели разорванные крепким западным ветром кучки белых облаков. Под ними, прямо из океана, вырывался, словно джин из волшебной лампы Алладина, желто-коричневый клуб дыма. Разбухая и поднимаясь все выше, он прорывал кучевые облака. Даже здесь, на высоте 5000 метров, воздух сотрясался от взрывов, а на поверхности воды в дыму плясали языки пламени. Видно было, как из колыхавшегося столба в воду сыпало что-то белесое, вероятно, пепел и пемза. В крутящемся дымовом смерче сверкали сполохи. Поверхность моря покрылась вулканическими бомбами и пемзой, кругами разошлось нытильное цунами. «Скала Смита?» — спросила Надера. «Нет». «Аогасима», — ответил Катаока. «Второй раз после вчерашнего. Остров, скорее всего, почти весь исчезнет». «Остров Аога? А люди?»